Я поднял голову с явным облегчением. «Ну», — спросил калиф, — «какие же сведения содержатся в послании?» «Господин мой», — ответил я, — «кольцо, по всей вероятности, снято с шеи убитой птицы. Прежний ее владелец, человек, живущий в Европе, просит сообщить ему, где птица была поймана или убита». «Ты сказал правду», — изрек калиф в уже несколько более дружелюбном тоне. «Птицу действительно подстрелил один шейх близ Донголы и обнаружил на шее ее это странное кольцо. Он снял его и передал эмиру Жунис Волет Эд-Дикему, писарь которого, однако, не смог расшифровать текста, написанного презренным христианином. Поэтому он и прислал мне сюда эту штуковину. Повтори-ка еще раз, что там написано». Я постарался дословно перевести весь текст, изложенный в кратком послании, и по требованию калифа объяснил ему примерное местоположение и расстояние, на котором находится страна, откуда прилетел журавль. «Опять одно из тех дьявольских измышлений, которыми занимаются эти нечестивцы», — таково было окончательное заключение калифа. «Только они могут расточать свою жизнь на подобные пустяковые и бесполезные занятия. Ни один праведный магометанин никогда бы не решился на нечто подобное». Я передал капсулу с запиской присутствующему при нашем разговоре писарю и удалился. Однако прежде чем отдать ее, я еще раз внимательно пробежал глазами и постарался запомнить указанный в ней адрес: Аскания-Нова, Таврическая губерния, Южная Россия, Фальц-Фейн. Я отправился домой, непрестанно повторяя про себя эти слова, чтобы хорошенько запомнить: Аскания-Нова, Таврическая губерния, и принял твердое решение, что если мне по Божьей милости удастся вновь очутиться на свободе, то я непременно извещу этого человека о судьбе его журавля, доставившего мне несколько неприятных, я бы даже сказал, страшных мгновений. Уже спустя много лет после моего освобождения из плена и прибытия в Каир, я стоял как-то на балконе дворца, в котором помещалось консульство, и любовался прекрасным парком, надевшим как раз свой самый роскошный весенний наряд. И тут я заметил ручную цаплю, расхаживающую меж цветочных клумб. «Постойте!» — воскликнул я. «О чем-то таком мне напоминает эта птица». И в ту же ночь в моей памяти всплыло: Фальцфейн, Аскания-Нова, Таврическая губерния, Южная Россия. Я приписал к указанному адресу еще пару строк о том, что в конце 1892 года в Донголе был убит журавль-красавец с кольцом на шее. Сердечные слова благодарности, которые я вскоре после этого получил из России, убедили меня в том, что мой интерес, привлеченный тем маленьким эпизодом, отнюдь не был односторонним. Но Рудольф Златин никогда в жизни не добирался до юга России, а Фридриху Фальцфейну, несмотря на то, что он был одним из самых богатых любителей животных во всем мире, тоже ни разу не удалось осуществить своих заветных планов насчет экспедиции в Африку. Мы едем и едем, и я начинаю у шоферов встречных машин расспрашивать, на правильном ли мы пути к Аскании-Нова. Мой таксист не слишком-то в этом уверен. Ему еще ни разу не доводилось совершать столь дальних поездок за пределы города Херсона. Мы сворачиваем резко с основного шоссе на боковое. Здесь все дороги поворачивают под прямым углом. И едем дальше. Какой-то трактор тащит комбайн, поднимая к небу облако черной пыли. Тракторист по нашей просьбе останавливается. Черное облако медленно уплывает назад. Знает ли он, где Аскания Нова? Ну, разумеется же, он там. И он указывает рукой на темнеющую на горизонте полосу деревьев.